И не отверткой. Что края? Ясно. Ясно, Борис Маркович. Спасибо большое. Письменное заключение. Хорошо. Еще раз спасибо. Вот это да. Левин звонил. Края отверстия в кофте Аксеновой оплавлены. Оплавлены? Стой. Стойте. Я все понял. Гладкая дырка в кофте. 20 шагов мертвой Тани Аксеновой. Казанцев. Впереди на тропинке. Окна гостиницы. Пуля! Это была пуля! Thank you.